Матерь Агни-йоги. Родные мои, надеюсь, что вы убедились, что слова мои, посланные вам, не плод вашего воображения, но действительность, неотрицаемая. Хорошо, что отмечено было полное соответствие даты записи и полученного письма и всего содержания последнего. Так и являем заботу свою о близких, о тех, кто сердцем с нами. Я вас там жду, чтобы близость мою уявить в формах более четких. Здесь все мешает и противодействует, там все будет способствовать. Тяжкую полосу надо было пройти, чтобы окрепнуть и накопить опыт, и оценить нашу заботу о вас. Привет и любовь посылаю.